Глава 22. По закону Кларк не имел права приступать к своим прежним служебным обязанностям, пока его всесторонне не проверят специально прибывшие откуда-то из штаба чины. Как он попал в плен, как вел себя в плену, как ему удалось бежать, как вели себя другие пленники. Все это, конечно, было почти стопроцентной формальностью, потому что как можно было перепроверить то, что сказал сбежавший из плена? А сказать он мог все, что угодно. Но закон есть закон, и не Кларку было его отменять. Он и не пытался его отменить. Он даже не протестовал против этого закона. Мало ли, существует идиотских законов, а вместе с ними и приказов, и инструкций, на которые так гораздо штабные мудрецы, которые в джунглях-то ни разу не были. Впрочем, Кларк сейчас даже на эту обычно болезненную для него тему рассуждать не желал. Не до рассуждений ему было. Ему нужно было как можно быстрее увидеть лейтенанта Холлиса. Здесь, на базе. Но сначала ему нужно было запустить две белые ракеты, как он и обещал русским спецназовцам. Помывшись, поев и переодевшись в чистое обмундирование, он отправился к воротам базы к центральному посту. На посту были уже другие солдаты, и Кларк, разумеется, также их знал. Солдат звали Куган и Шелли. «Привет», — сказал им Кларк. «Как служба?» «А, сержант!» — обрадованно произнес Куган. «Премного наслышаны. Сбежать от ветконговцев — это тебе не пряник у родной бабушки украсть. И как вам только это удалось?» «Как-нибудь расскажу», — пообещал Кларк. «А пока...» «Вот вы вдвоем стоите на самом главном посту, не так ли?» «Ну да», — с некоторым недоумением произнес Шелли. «А что такое? А вдруг ветконговцы появятся?» — спросил Кларк. «И что тогда?» «Какие ветконговцы?» — Куган вытаращил глаза. «Обыкновенные из джунглей», — пояснил Кларк, «которые, как только рассвело, пустились по нашим следам. А ведь они пустились и надеются, что мы заблудились в джунглях. А значит, нас можно взять голыми руками. Или пристрелить. А следов-то мы оставили много. Некогда нам было заметать за собой следы, сами понимаете. И ведут наши следы прямо к базе. И вот представьте, сейчас из джунглей выйдут ветконговцы. И что тогда?» «Ну так мы же на посту», — сказал Шелли. «Просигнализируем, как велит приказ». «А еще что велит приказ?» В голосе Кларка послышалось недовольство. «Не подпускать ветконговцев к базе, не так ли? Показать нашу бдительность, спугнуть их, например, пустив в небо ракеты, чтобы ветконговцы знали, что мы начеку. А то ведь вдруг они захотят атаковать базу. Они ведь знают, что нас мало. Вот половину взвода положили 2 дня назад. Так или не так?» «Так», — растерянным дуэтом произнесли оба часовых. «Ну так и пустите эти чертовы ракеты». Нотки недовольства в голосе Кларка стали еще ощутимее. «Мне что, вас надо учить? Вы что, первый день на войне? Хотя давайте я это сделаю сам. Уважьте вашего сержанта, избежавшего смерти во ветконговском плену». «Пожалуйста». Шелли протянул Кларку ракетницу. «Какие вам нужны ракеты? Сколько штук?» «Пожалуй, хватит и 2», — поразмыслил Кларк. «2 белых ракет. Вы знаете, что ветконговцы боятся белого цвета, нет? Ну как же, боятся!» Я и сам узнал об этом лишь недавно, в плену». С этими словами Кларк взял ракетницу и одну за другой выпустил в небо 2 белые ракеты. Если русские спецназовцы, как они обещали, подобрались к базе, то они, конечно же, должны были эти ракеты заметить. «Порядок», — сказал Кларк, — «возвращая ракетницу. Теперь они точно не сунутся». Но затем у Кларка состоялся сеанс связи со штабом. Зашифрованным текстом Кларк сообщил, что он тот самый сержант Кларк, который 2 дня назад вместе с половиной взвода попал в засаду, выполняя очередной этап операции «Лунный свет». Но сам Кларк не погиб, а попал в плен, откуда вчера вечером вместе с 3 солдатами сбежал и сегодня утром вернулся на базу. И не с пустыми руками, а с важными сведениями относительно операции «Лунный свет». Нет, по рации такие сведения сообщать нельзя, даже шифрованным текстом. Лучше встретиться с кем-нибудь из тех, кто возглавляет эту операцию, на месте. То есть здесь, на базе. Например, с лейтенантом Холлисом. Да, именно с ним, потому что именно он и отдавал Кларку приказы, связанные с проведением операции. Желательно, как можно скорее. Сведения, добытые Кларком, по его мнению, чрезвычайно важны. И если их не учесть, возможно, непредвиденное развитие событий вплоть до срыва всей операции «Лунный свет». А этого, понятное дело, допустить никак нельзя. За это придется отвечать, в том числе и самому лейтенанту Холлису. На этом сеанс связи был завершен. Кларк понимал, что он действует наверняка. Главное было испугать Холлиса, а вслед за ним и тех, кто разрабатывал эту дурацкую обезьянью операцию под идиотским названием. Понятно, что Холлис был в ней лишь исполнителем, важным передаточным звеном, и в случае провала операции на него и повесят всех собак, какие только отыщутся. Дескать, операция была задумана блестяще, но, как обычно, подвели исполнители. В частности, лейтенант Холлис. Так оно обычно и бывает. А коль так оно и бывает, то Холлиса в этом случае ждут очень крупные неприятности. Сержанта Кларка, кстати, тоже. Ведь это он угодил во вьетконговскую засаду с половиной своего взвода, где и положил эту самую половину. Но что с того? Что, по большому счету, можно было взять с Кларка? Разжаловать его в рядовые? Так это пожалуйста. Он не очень-то и держится за свое звание. А вот, допустим, рядовой Холлис действительно звучит печально. Так что Холлис обязательно прибудет на базу. Остается лишь его дождаться. А там? Там придется действовать по ситуации. Ничего, Кларку не привыкать. Он обязательно перехитрит и скрутит этого Холлиса. И совесть у него при этом будет спокойна и чиста, потому что Холлис — зверь. А зверь должен сидеть в клетке. А еще лучше снять со зверя шкуру. Вот пускай эти ловкие русские парни этим и займутся. Он предоставит им Холлиса в упакованном виде, а уж все дальнейшее — не его дело. Итак, ждем лейтенанта. Думая о Холлисе и о себе, Кларк неожиданно вспомнил о том, что его тоже вместе с Холлисом должны взять в плен. Тогда какого черта он думает о том, что его могут разжаловать в рядовые? Он же окажется в плену вместе с лейтенантом. И из плена уже не вернется, потому что никто не поверит, что он сбежал из вьетконговского плена дважды. Такого в этой жизни не бывает. Итак, ждем прибытия Холлиса. А там, куда вывезет норовистый и непредсказуемый ковбойский конь. Спецназовцы вместе с отрядом вьетнамцев, возглавляемым Ваном, успели за ночь экипироваться, как было уговорено, то есть облачиться в одежды и маски нечисти, добраться до американской базы и незаметно ее окружить. Конечно же, они видели две белые ракеты в утреннем небе над базой, из чего сам собой следовал вывод. Кларк и остальные беглецы благополучно добрались до базы, и вот сейчас Кларк об этом сигнализирует, как и было договорено. «Молодец, ковбой!» — шепнул Дубко Богданову. «Не соврал. А я, честно говоря, думал, что обманет. Похоже, у него с его друзьями-однополчанами свои счеты», — сказал Богданов. «Или, может, счеты лично с этим Холлисом», — предположил Дубко. «Может и так», — согласился Богданов. «А скорее счеты с самим собой», — задумчиво проговорил Дубко. «Знаешь, заметно. Когда человек сводит счеты с самим собой, это всегда заметно». «Пожалуй, что и так», — согласился Богданов. «А не передумает ли он насчет Холлиса?» — усомнился Дубко. «Или, может, просто не справится, как говорится, не впишется в поворот?» «Не знаю», — в раздумье проговорил Богданов. «Но мне кажется, что нет. Все будет в порядке. Чутье мне подсказывает». «Ну, коль чутье», — произнес Дубко, и не было в этих его словах даже намека на иронию. «Потому что чутье — вещь довольно важная. Чутье для спецназовцев не выдумка и какое-то отвлеченное понятие. Именно чутье не раз спасало спецназовцев из самых сложных, казалось бы, безвыходных ситуаций. Чутье было их помощником». «Что ж, будем ждать прибытия господина Холлиса», — сказал Дубко. «Да», — коротко ответил Богданов. «Будем ждать». «А, это опять вы?» Такими словами полковник Маккензи встретил появление лейтенанта Холлиса. «И опять с хорошими вестями. Похоже, плохих вестей у вас не бывает никогда. Вы просто какой-то счастливчик и везунчик, честное слово. Я угадал? Вести хорошие?» «На этот раз вполне», — сухо ответил Холлис. Его раздражал этот ехидный полковничий прищур, а еще больше раздражали полковничьи ехидные слова. Но что он мог поделать? Приходилось терпеть. Своим неизбывным ехидством полковник Маккензи раздражал не только Холлиса, но и всех остальных, кто так или иначе имел с ним дело. Не то чтобы это утешало Холлиса, хотя, может быть, отчасти и утешало, исподволь он надеялся щелкнуть когда-нибудь полковника по носу и тем самым отплатить ему за его ехидство по отношению к нему. Холлису. Чем щелкнуть? Да хотя бы тем, что операция «Лунный свет» проходит успешно. «Вот», — скажет тогда Холлис полковнику, Или хотя бы тонко намекнет. Результаты операции. Впечатляющие результаты. Полный успех. А вы сомневались. Вы считали, что можно воевать только с помощью пушек и винтовок. Это вчерашний день. Вот так-то. И, соответственно, вы, полковник, также из вчерашнего дня. Бесперспективный вы человек, полковник Маккензи. Пора вам на свалку. И уж тогда-то полковник поумерит свое ехидство, а сам лейтенант Холлис утешит свое самолюбие. Самолюбивым человеком был Холлис. «Что ж, докладывайте». Тем временем сказал полковник. «Что там у вас?» «Я вам уже говорил, что одно из наших подразделений подверглось неожиданной атаке неизвестных людей, одетых в костюме вампиров». Издалека начал Холлис. «Вы что же, решили мне напомнить об этом еще раз?» Сказал полковник, не без своего ехидства. В числе прочих без вести пропал командир взвода сержант Кларк. Стараясь не замечать полковничьего тона, терпеливо произнес Холлис. «И что же, этот Кларк воскрес, материализовался, предстал перед вами в образе вампира?» «Оказывается, его захватили в плен», — пояснил Холлис. «Его и трех его солдат». «Кто захватил? Призраки?» Ехисту полковника просто не было удержу. «Он говорит, что вьетконговцы переодетые в вампиров», — пояснил Холлис. «Ах, вот оно как!» — ухмыльнулся полковник. «Вас побили вашим же собственным оружием. Хорошее оружие, нечего сказать. Надежное, да, но... Как же этот Кларк сумел вам все это сказать, находясь в плену? Вы что же, с ним там виделись? Вы тоже побывали во вьетконговском плену?» «Он сбежал из плена», — сказал Холлис, — «вместе со своими солдатами. Сегодня утром он добрался до базы и связался со мной по рации. Другого способа связи с базой нет». «Вот как! Сбежал и даже связался с вами. Везунчик этот, сержант Кларк. Сбежать из вьетконговского плена дорогого стоит. Не каждому это удается. Ну и что он вам сказал?» «Говорит, что вернулся из плена не с пустыми руками», — сказал Холлис. «Сказал, что у него есть важная и срочная информация касательно операции «Лунный свет». «Ай, какой же молодец этот сержант Кларк! Не только сберег собственную задницу, но еще и важной информацией разжился. И что же это за информация?» «Разговор велся по рации», — сказал Холлис. «А по ней многого не скажешь. Сержант говорит, что ему нужна личная встреча». «С кем?» — не понял полковник. «Со мной, что ли?» «Со мной», — сказал Холлис. «И на том спасибо», — буркнул полковник. «Ну так и встречайтесь, если вам надо». «Обязательно встречусь», — сказал Холлис. «Сразу после доклада отправлюсь на базу». «А как вернетесь, сразу ко мне», — поморщился полковник. «Интересно, что вам там скажет этот лавкач Кларк?» Холлис молча повернулся и направился к выходу. Но на пороге полковник вдруг его окликнул. «Погодите-ка», — сказал он. «Тут мне пришла в голову одна занятная мысль». Холлис с неудовольствием остановился и глянул на полковника. «Вы говорите, что этот сержант вернулся из плена с важной информацией». С расстановкой проговорил полковник, и на этот раз в его голосе не ощущалось какого-то особенного ехидства. Да еще и с тремя своими солдатами в придачу. «Так он сказал», — подтвердил Холлис. «А вам не кажется это странным?» — спросил полковник. «Благополучно выбрался из плена, да еще вместе с солдатами, да вдобавок еще и с важной информацией. К тому же не какой-нибудь, а имеющий какое-то отношение к этой вашей гениальной операции». «Думаете, здесь нечисто?» — прищурился Холлис. «Может и так», — сказал полковник. «Все может быть. Допустим, что вьетконговцы завербовали нашего бравого сержанта. Завербовали, значит, снабдили его ложной информацией. Устроили ему побег». «Невелика птица, сержант, чтобы с ним играть в такие игры», — пожал плечами Холлис. «Что он может знать, кроме дел в своем взводе? И чем он может навредить? Всего-то сержант, в подчинении которого взвод». «Его допрашивали». В раздумье, опять-таки, без всякого ехидства, сказал полковник. «И его солдат допрашивали тоже. А коль допрашивали, то, соответственно, они сознались. Быть того не может, чтобы не сознались. Своя шкура, знаете ли...» «В общем, рассказали. Все без утайки. Радостным квартетом». «Рассказали о чем?» — не понял Холлис. «О вашей гениальной операции «Лунный свет». О чем же еще?» Поморщился полковник Маккензи. «Ведь взяли-то их в плен в одеяниях вампиров. И после их спектакля с этой идиотской живодерней. И потому у вьетконговцев обязательно должны были возникнуть соответствующие вопросы, которые они сержанту и его солдатам задали. А коль задали, то они на них и ответили, после чего тут же и сбежали. Полковник поднялся из-за стола, прошелся по кабинету и остановился напротив Холлиса. «Я, конечно, понимаю», — сказал он, — «прекрасно понимаю. Вы считаете меня таким пережитком, вчерашним днем, которому давно уже пора на свалку. Но что вы мотаете головой, как боевой конь? Я знаю, считаете. Это у вас написано на лице. Я умею читать по лицам. Может, так оно и есть. Да вот только у меня опыт. Да-да, опыт. И житейский, и военный. А где опыт, там и интуиция. И вот сейчас мой опыт и моя интуиция мне говорят, что-то здесь нечисто. Я имею в виду ловкий побег из плена этого сержанта Кларка. Уж слишком все логично. Слишком уж одно обстоятельство цепляется за другое. Слишком понятной получается картинка». Эти слова заставили Холлиса задуматься. Не то чтобы он безоглядно поверил полковнику. Этого как раз и не было. Но и отмахнуться от этих слов так вот запросто было невозможно. Хотя бы потому, что имелся еще один непонятный и необъяснимый факт, о котором полковник почему-то не вспомнил. «Да, конечно», — потер лоб Холлис, — «интуиция и все такое. Тем более, что те вьетконговцы, которые напали на Кларка и его людей, так же, как и наши солдаты, были загримированы под всякую нечисть, и случайностью это быть не может». «Разумеется», — сказал полковник, — «я преднамеренно опустил этот факт. Мне хотелось, чтобы вы сами его вспомнили и привязали ко всем прочим событиям. Так сказать, внесли дополнительный штрих в картину. И очень хорошо, что вы его внесли. А теперь дайте ему объяснение». «Похоже, — после молчания сказал Холлис, — что вьетконговцы заранее знали о нашей операции, из чего следует, что кто-то им о ней заранее рассказал. Правильнее сказать, донес». «Ах, какая проницательность!» В голосе полковника опять зазвучало ехидство. «Кто-то донес. Может, вы назовете его имя? Может, это я или вы? Или кто-то из ваших гениальных специалистов, о которых я уже слышать не могу? Так кто же?» На это Холлис ничего не ответил. Все это были вопросы, на которые в данный момент не существовало ответа. «Молчите», — спросил полковник Маккензи. «И правильно делаете. Потому что никто ничего вьетконговцам не доносил. Да, просто они применили против нас хитрый трюк. Сами переоделись в оборотни, напали на нас и тем самым спутали все наши карты. И вот в эту путаницу побег из плена вашего сержанта вписывается очень даже замечательно. Равно как и его намеки о каких-то важных сведениях. Уж поверьте мне, человеку вчерашнего дня, что так оно и есть. Похоже, вьетконговцы затеяли с нами какую-то хитрую игру. Вот только пока не пойму, в чем суть этой игры». Полковник сделал круг вокруг стоящего столбом лейтенанта Холлиса, вернулся в свое кресло и включил вентилятор. «Адская жара!» — по-стариковски проворчал он. «Вот к чему я никогда не привыкну, так это к этой проклятой жаре. Да. Так на чем я остановился? Напомните старику Маккензи. Вы остановились на том, что не понимаете сути вьетконговской игры против нас», — сказал Холлис. «Ах, да!» Полковник хлопнул себя по лбу. «Да, Холлис, пожалуй, вы правы. Пора мне на свалку. Да, вьетконговская игра против нас. Вы знаете, а ведь и здесь меня настораживают кое-какие моменты. Представьте себе, я хорошо знаю правила, по которым вьетконговцы играют против нас. Изучил. А сейчас в той игре, о которой мы с вами толкуем, совсем другие правила. Не вьетконговские, чьи-то другие. У меня такое ощущение, что против нас на стороне вьетконговцев играет еще какая-то сила, у которой свои собственные правила игры, и мы с вами ничего об этих правилах не знаем. Равно, как и о самой силе». «Может быть, все же действуют русские?» — спросил Холлис. «Мы с вами уже это предполагали». «Говорю же, не знаю», — вздохнул полковник. «Но то, что третья сила присутствует, даю 10 против 1». «Умная сила. Смотрите, какую цепочку эти люди против нас выстроили. Неожиданная битва против нас нашим же оружием, пленение этого сержанта, его побег. И все это, прошу заметить, вертится вокруг вашей гениальной операции «Лунный свет». Поэтому я бы хотел, чтобы вы, встретившись с вашим удалым сержантом, все это имели в виду. Иначе дело может плохо кончиться». На том лейтенант Холлис и полковник Маккензи и расстались.